До Массо несколько кварталов, но он недавно там был. На мгновение мелькнула мысль проверить, подают ли еду у Ната, но Маккалеб решил, что если и подают, то, скорее всего, опасную для желудка. А в результате он подъехал к фастфуду на бульваре Сансет и сделал заказ у окошка для автомобилистов. Когда, сидя в Чероке, он ел гамбургер, зазвенел телефон. Маккалеб положил бутерброд в коробку, вытер руки салфеткой и открыл телефон. «Ты гений!» Это была Джей Уинстон. «Что?» «Таферо оштрафовали. Черный Мерседес стоял в 15-минутной зоне прямо перед почтой. Штраф выписан в 8:19 утра 22-го. Еще не оплачен. Заплатить нужно сегодня до 5, иначе будет просрочено». Маккалеб молчал, обдумывая новость. Он почувствовал, как нервные импульсы бегут вверх по позвоночнику. Штрафной талон — всего лишь шанс. Он абсолютно ничего не доказывал. Кроме того, Маккалеб на верном пути. А иногда знать, что ты на верном пути, лучше, чем искать доказательства. Его мысли переключились на визит в контору Таферо и фотографиям на стене. «Послушай, Джей, ты улучила минуту отыскать что-нибудь по делу лейтенанта Босха». Искать не пришлось. Сегодня Твилли и Фридман принесли готовую папку. Лейтенант Харви Паунс. Кто-то забил его насмерть недели через 4 после ссоры с Босхом из-за Ганна. Из-за плохих отношений Босх стал подозреваемым. Но, очевидно, с него сняли все подозрения. По крайней мере, полиция Лос-Анджелеса. Дело не закрыто. В бюро вроде как наблюдали издали и теперь подняли старую папку. Твилли сегодня сказал мне, что в полиции Лос-Анджелеса есть люди, которые считают, будто подозрения с Босха сняли уж чересчур быстро. Держу пари, Твилли очень доволен. Ага, он уже вешает это на Босха. Он считает, что в случае с Гарри, Ган, только верхушка айсберга. Маккалеб покачал головой, однако сразу же напомнил себе, что не может задерживаться на фобиях и мотивациях других людей. Надо было еще многое обдумать и спланировать в расследовании. «Кстати говоря, у тебя есть копия штрафного талона?» «Нет еще. Все разговоры были по телефону, но его послали по факсу. Беда в другом. Мы с тобой знаем, что это означает, но это еще ничего не доказывает. Зато окажется хорошей опорой, когда настанет время». «Какое настанет время?» «Действовать. Мы используем Таферо, чтобы добраться до Стори. Ты же знаешь, что туда-то все и ведет». «Мы?» «Ты уже все спланировал, да, Терри?» «Еще не до конца». Маккалебу не хотелось вступать с ней в спор по поводу своей роли в расследовании. «Послушай, у меня тут ланч стынет», — сказал он. «А, прости, ну давай ешь. Перезвони мне позже, я хочу повидать Босха. Слышно что-либо от Твилли и Фридмана на эту тему?» «Думаю, они еще с ним». «Ну, хорошо, поговорим позже». Маккалеб закрыл телефон, вышел из машины и отнес коробку с гамбургером в мусорную урну. Потом заскочил обратно и завел двигатель. Возвращаясь к почте на Уилкокс, он открыл все окна, чтобы выветрить запах жирной пищи. Глава 39. Аннабель Кроу шла к свидетельской трибуне, и все взгляды в зале устремились на нее. Она была потрясающе хороша, но в движениях сквозила какая-то неловкость. Из-за этого Аннабель казалась и зрелой, и юной одновременно, что делало ее еще очаровательнее. Лэнгуайзер приготовилась задавать вопросы. Она подождала, пока Кроу сядет, прежде чем самой подойти к трибуне. Босх едва заметил появление последнего свидетеля обвинения. Он сидел, опустив глаза, погруженный в размышления о встрече с двумя агентами ФБР. Они уже взяли след и понимали, что если арестовать Босха по делу Ганна, то пресса не отстанет. Они могли начать действовать в любой момент. Лэнгуайзер быстро проскочила этап общих вопросов, установив, что Кроу — начинающая актриса. Участвовала в нескольких постановках и рекламных кампаниях, а также сыграла небольшую роль в художественном фильме, еще не вышедшем на экран. Ее история подтверждала, как трудно добиться успеха в Голливуде. Сногсшибательная красавица, оказавшаяся всего лишь одной из множества красавиц в большом городе. Она все еще жила на деньги, присылаемые родителями из Альбукерка. Лэнгвайзер перешла к более серьезным вопросам, касающимся ночи 14 апреля прошлого года, когда Аннабел Кроу отправилась на свидание с Дэвидом Стори. После краткого описания обеда и напитков, которыми пара наслаждалась в Дентона в западном Голливуде, Лэнгвайзер перешла ко второй половине вечера, когда Аннабел вместе со Стори отправилась в его дом на Малхолланд-Драйв. Кроу показала, что они вдвоем выпили целый кувшин коктейля на террасе его дома, после чего отправились в спальню. «И вы пошли по доброй воле, мисс Кроу?» «Да». «Вы вступили в сексуальные отношения с обвиняемым?» «Да». «По обоюдному согласию, да». «Произошло ли что-нибудь необычное, когда вы вступили в сексуальные отношения с обвиняемым?» «Да, он начал душить меня». «Он начал вас душить. Как это было?» «Ну, я, наверное, в какой-то момент закрыла глаза, и мне показалось, что он изменил позу или передвинулся. Он был на мне, и я почувствовала, как его рука скользнула мне под шею, и он вроде как приподнял мою голову с подушки. А потом я почувствовала, как он что-то надевает мне». Она умолкла и прижала руку к губам, явно стараясь сохранять спокойствие. «Не торопитесь, мисс Кроу». Казалось, свидетельница с трудом сдерживает слезы. Наконец она отпустила руку и взяла стаканчик с водой. Отпила из него, потом, снова собравшись с духом, посмотрела на Лэнгвайзер. Почувствовала, как он что-то надевает мне через голову на шею. Я открыла глаза, он затягивал у меня на шее галстук. Она замолчала и снова отпила воды. «Вы можете описать этот галстук?» «С рисунком. Синяя ромба на пурпурном фоне. Я его хорошо запомнила». «А что произошло, когда обвиняемый крепко затянул галстук у вас на шее?» «Я начала задыхаться», — резко ответила Кроу, условно вопрос был глупым, а ответ очевидным. «Он душил меня и продолжал двигаться во мне. Я пыталась бороться, но он был гораздо сильнее». «Он что-нибудь сказал при этом?» «Он все твердил, я должен это сделать, и тяжело дышал, и продолжал заниматься со мной сексом. Он говорил сквозь зубы, я...» Она снова замолчала, по ее щекам потекли слезы, одна слезинка за другой. Лэнгвайзер подошла к столу обвинения и достала пачку салфеток. «Вы позволите, Ваша честь?» Судья разрешил ей подойти к свидетельнице и подать салфетки. Затем Лэнгвайзер вернулась к трибуне. В зале суда было тихо, слышались только всхлипы свидетельницы. Лэнгвайзер нарушила молчание. «Мисс Кроу, вам нужно время?» «Да нет, все нормально, спасибо». «Вы потеряли сознание, когда обвиняемый начал вас душить?» «Да». «Что вы помните дальше?» «Я очнулась в его постели». «Он был с вами?» «Нет, но я слышала, как льется вода в ванной рядом со спальней». «А что вы сделали?» «Встала, чтобы одеться. Я хотела уйти до того, как он выйдет из душа». «Ваша одежда была там, где вы ее оставили?» «Нет, я нашла ее в пакете. Знаете, как в продовольственных магазинах возле двери спальни. Я надела белье». «В ту ночь у вас была с собой сумочка?» «Да, она тоже была в пакете, хотя открытая. Я заглянула. Оказалось, что он забрал ключи. Я...» Фаукс выразил протест, заявив, что ответ подразумевает факты, не представленные в качестве доказательства, и судья удовлетворил протест. «Вы видели, как обвиняемый брал ключи из вашей сумочки?» — спросила Лэнгвайзер. «Вообще-то нет, но они были в сумочке. Я их не доставала». «Хорошо. Значит, некто, кого вы не видели, потому что были без сознания, забрал ваши ключи, правильно?» «Да». «Хорошо. Где вы нашли ключи, когда поняли, что в сумочке их нет?» «Они лежали на письменном столе рядом с его собственными ключами». «Вы закончили одеваться и ушли?» «На самом деле я так перепугалась, что просто схватила одежду, ключи и сумочку и выскочила оттуда. Одеваться я закончила за порогом, потом побежала по улице». «А как вы попали домой?» Сначала я бежала, потом устала и довольно долго шла по Малхолланд, пока не добралась до пожарного депо, возле которого оказался телефон-автомат. Я вызвала такси и поехала домой. Вы позвонили в полицию, когда попали домой? Нет. Почему же, мисс Кроу? По двум причинам. Когда я попала домой, Дэвид как раз оставлял сообщение на моем автоответчике, и я взяла трубку. Он извинился и сказал, что увлекся, мол, думал, что удушье усилит мое удовлетворение во время секса. Вы поверили ему? Не знаю, я растерялась. Вы спросили его, зачем он сложил вашу одежду в пакет? Да. По его словам, он решил вести меня в больницу, если я не очнусь к тому времени, как он выйдет из душа. А вы спросили его, почему он пошел принимать душ, прежде чем отвезти потерявшую сознание женщину в больницу? Не спросила. Вы спросили его, почему он не вызвал врача? Нет, я не подумала об этом. А в чем заключалась вторая причина, по которой вы не позвонили в полицию? Свидетельница уставилась на сжатые на коленях руки. Ну, я была сбита с толку. После того, как он позвонил, я уже не знала, что и думать. Понимаете, пытался ли он убить меня или пытался доставить мне удовольствие, не знаю. Столько ходит разговоров насчет людей из Голливуда и странного секса. Может быть, не знаю, я просто не крутая и вообще отстала от жизни. Она не поднимала глаз. По щекам скатились еще две слезинки. Боск видел, как капля упала на воротник шифоновой блузки, оставив мокрое пятнышко. «Когда же вы рассказали полиции о том, что произошло в ту ночь между вами и обвиняемым?» — очень тихо спросила Лэнгвайзер. Аннабель Кроу ответила еще тише. «Когда прочитала, что его арестовали за убийство Джоди Кременс и что она задушена?» «Тогда вы и обратились к детективу Боску?» Она кивнула. «Да, и я поняла, что если бы я тогда сразу позвонила в полицию, то, может быть, та бедняжка...»